Глава 9. Кендру немного покачивало, поэтому она убедилась, что твердо держит поднос, прежде чем открыть дверь в голубую комнату. Ей пришлось задействовать все свои способности к самоконтролю, чтобы не думать о своем положении и сконцентрироваться только на обязанностях, которые ей навязали. Когда она закончит с этими делами, она найдет тихое место и подумает, как ей справиться с этой странной ситуацией. И может ли она вообще с ней справиться? Эта неопределенность заставила ее снова затрястись от паники. Но, черт возьми, она не даст ей взять верх. С тех пор, как ей исполнилось 14, она чувствовала себя способной позаботиться о себе. Она справится и с этим. Ей просто нужно было немного подумать. Она сделала глубокий вдох и затем выпустила воздух, сосредоточившись на том, что ее окружало. Комната была практически полностью темной и в 4 раза больше комнаты, которую она разделяла вчера ночью с Роуз. На 2 односпальных кроватях с балдахинами из толстой бархатной ткани, занавешенных лишь частично, покоились спящие гости. Она не до конца понимала, что ей делать. Она поставила поднос на ближайший столик. Так как никто не пошевелился, она пересекла комнату и открыла тяжелые занавески. Она увидела, что туман рассеялся, и цветочный сад внизу золотится в мягком свете утреннего солнца. Наконец раздался скрип кровати, и кто-то зевнул. Кендра повернулась и увидела, как одна из девушек приняла сидячее положение. На ней была сорочка, благопристойно застегнутая до самой шеи, и ночной чепчик на голове. Светлые волосы, завязанные попельотками, выбивались из-под кружева чепца. «Джорджи, просыпайся!» — приказала она своей подруге. Она посмотрела на Кендру. «Вы кто?» «Я Кендра Донован, ваша горничная». «Хочу свой шоколад!» Повелительный тон задел и без того голые нервы Кендры, но она, тем не менее, принялась разливать горячий шоколад. «Я сегодня надену свое желтое муслиновое платье», сказала девушка, приняв чашку и соусник. «Я тоже хочу шоколад», сказала другая девушка Джорджи, когда Кендра двинулась в сторону гардероба. Сменив направление и снова повернувшись к котелку, Кендра налила еще одну чашку. Она поднесла ее девушке, на которой была такая же сорочка и чепчик, как и на ее подруге. «А мне что надеть сегодня утром, Сара?» спросила она, попивая свой шоколад. «Я думала о голубом утреннем платье, которое мне подарил папа. Оно очень прелестное». «Хм? Я думаю, тебе нужно надеть зеленое муслиновое платье». «О, но как же леди Луиза? У нее необыкновенная любовь к зеленому». «Леди Луиза похожа на жабу в зеленом», отозвалась Сара об этой неведомой женщине с холодным пренебрежением. Она подняла фарфоровую чашку, и ее голубые глаза злобно сверкнули, когда она сделала глоток. «Кстати, о жабах. Мне не верится, что леди Ребекке хватило наглости заявиться на вчерашний ужин. Меня прямо-таки затошнило, когда меня посадили напротив нее». Джорджина захихикала. «По-моему, она крестница герцога. Даже если так, им нужно быть более осмотрительными в выборе гостей». Сара перевела свой взгляд на Кендру и подняла бровь. «Скажи на милость, а ты что стоишь тут, как вкопанная? Я же сказала, мне нужно желтое муслиновое платье». Кендра подумала, что это, скорее всего, происходит наяву. Она же не мазохистка, чтобы придумывать такое. Открыв тяжелые двери шкафа, она оглядела невероятное количество пышных платьев, висевших на крючках по несколько штук на каждом. Странно, что такая незначительная деталь, как отсутствие вешалок, заставила ее сердце снова учащенно биться в груди. И тут она вспомнила, наверное, когда-то об этом читала или где-то слышала, что деревянные вешалки не были в широком употреблении вплоть до 1869 года, а проволочные плечики появились только спустя еще 90 лет. Если у нее нервное расстройство, может ли ее разум придерживаться такой исторической точности? Боже, она не знала ответ на этот вопрос. Она достала первое попавшееся желтое платье. «Я же сказала, желтое муслиновое! Желтое «Муслиновое, глупая девчонка!» С трудом сдерживая свой гнев, Кендра повесила обратно желтое платье и принялась просматривать остальную одежду. Найдя еще одно желтое платье, она вытащила его. «Вот это?» Сара закатила глаза. «Ну, конечно! Что ты за горничная такая? Ты же даже не француженка!» Она посмотрела на свою подругу. «Такой влиятельный человек, как герцог Элдриджский, мог бы нанять французскую горничную для своих гостей, ну, или хотя бы швейцарскую». Джорджина издала какой-то звук в знак согласия. «А я надену зеленое муслиновое платье». Хоть ей не удавалось до конца пародировать тот же повелительный тон, что у другой девушки, она все же была близка к этому. Если бы эта ситуация не была такой серьезной и странной, Кендра бы засмеялась над такой иронией. Где она оказалась? Некогда вундеркинд, самый молодой агент, которого когда-либо брали в Куантику, сейчас она позволяла приказывать себе каким-то двум чванливым дебютанткам. Девушки вылезли из кроватей и исчезли за ширмой. Когда они снова появились, Кендра нашла зеленое платье. Она ждала, пока они сбросят свои ночные сорочки и наденут белье, чулки и подвязки. Ей нужно было завязать корсеты обеим девушкам, а затем помочь им надеть платье. Когда она закончила застегивать их одежду, Сара резко придвинулась к туалетному столику с зеркалом. «Ну?» — она посмотрела на Кендру в зеркале. «Черт возьми! Перестань спать уже! Мне нужна высокая прическа!» Кендра застыла. «Высокая прическа? Она же не парикмахер. Ее собственные волосы, густые и идеально прямые, требовали лишь небольшого ухода. До ранения она всегда носила хвостик. После, ну, она лишь ждала, пока они отрастут, а затем просто пошла к мистеру Джерри в его престижный салон в Джорджтауне, чтобы ей там сделали прическу». «Ты чего ждешь, глупая девчонка?» «Что за манеры у девушек этой эпохи?» Кендра задалась этим вопросом, пытаясь не произносить ничего вслух. Она подошла к Саре и начала снимать с ее волос попельотки. «Черт возьми, что надо сделать, чтобы зашпилить пару локонов?» Спустя 45 минут Кендре пришлось признаться самой себе, что она точно не мистер Джерри и предпочла бы встретиться с дюжиной психопатов, чтобы пережить еще один такой сеанс усмирения непослушных локонов с помощью всего лишь пары лент и старомодных шпилек, которые представляли собой скорее короткие тоненькие проволочки, еще и под нескончаемые словесные оскорбления от девушки, которая, возможно, не была способна решить даже элементарные математические задачи. «Черт побери!» — только и смогла она выругаться про себя, когда еще одна тонкая прядь выскользнула из греческого пучка, который она пыталась сделать Саре. «О, боже! Да что ты за горничная!» — закричала Сара сердито. «Если бы ты принадлежала моей семье, заткнись!» Эти слова сорвались у нее с языка, прежде чем она это осознала. Хоть огрызаться в этой ситуации было не лучшим выходом, где-то в глубине души Кендра почувствовала облегчение. Сара выпучила глаза. «Да как ты посмела? Как ты?» «Я же сказала, заткнись!» «Заварил кашу, не жалей масла», — решила Кендра. «Если хотите успеть спуститься вниз к завтраку, молчите, пока я тут заканчиваю. И, черт возьми, прекрати ерзать! Ау!» «Сказала же, прекрати ерзать!» «Я?» «Вот!» Кендра воткнула последнюю шпильку и хмуро оглядела прическу. Может, немного кривобока, но если эта идиотка не будет слишком много трясти головой, она должна держаться. «Закончила!» Сара встала, шурша юбками. «Это с тобой покончит», — пообещала она, сверкая глазами, — «когда я поговорю с графиней». «Я сказала тебе, заткнись», — она показала расческой на Джорджину. «Садись теперь ты». Джорджина уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Быстрее», — девушка села. «Как? Как ты смеешь с нами так разговаривать?» — пробормотала Сара. Кендра не ответила ей и принялась за попельотки Джорджины. «У меня закончились шпильки, так что я завяжу твои волосы лентой». «Но...» «Либо так, либо никак». «Но...» «Это возмутительно!» Сара скрестила руки, яростно стукнув ножкой, уставившись на Кендру. Кендра не обратила на нее внимания, сконцентрировавшись вместо этого на расчесывании локонов Джорджины. Когда она вытащила ленту, девушка завизжала. «Но она же не подходит к моему платью!» «О, боже мой!» Кендра отложила ленту, выбрала вместо нее зеленую и завязала волосы девушки назад в конский хвост. «Графиня узнает об этом!» — пригрозила Сара. «Тебя уволят без рекомендаций! Будешь просить милостыню на улицах! Тебя отправят в работный дом! Тебя?» «Да-да, поняла!» «Ваш завтрак там, наверное, уже остыл!» Резко прервала ее Кендра и почувствовала злобное удовлетворение, увидев, как грудь девушки поднялась от негодования. Ее лицо было таким красным от гнева, что если бы она была старше и тяжелее, Кендра бы побоялась, что с ней случится приступ. «Пойдем, Джорджи!» Сара практически прорычала эти слова и ринулась из комнаты, при этом ее прическа опасно подпрыгнула. Кендра подождала, пока девушки уйдут, затем опустилась в кресло. Она обняла руками пульсирующую голову. Ей хотелось проснуться от этого кошмара. Сейчас же. «Мисс Донован?» Она подняла голову, встретившись глазами с сочувствующим взглядом мисс Стентон, когда та просунула голову в дверь. «Дорогая!» Она цокнула языком и пересекла комнату. «Я видела, как ушли девушки. Они были просто ужасны. Вы выглядите изможденной». Кендра в смятении провела пальцами по волосам и ответила. «Могло быть и хуже, наверное. По правде, она так не думала. Но я рада, что все позади». Мисс Стентон удивленно подняла брови. «Позади? Моя дорогая мисс Донован, все только началось!» Кендра почувствовала, как у нее внутри все упало. «В смысле?» «Ваши обязанности, мисс Донован, день только начался. Если леди захотят прогуляться в саду, им без сомнения нужно будет переодеться в одежду для прогулок. Им как минимум потребуются их шляпы и шали. Если они захотят покататься верхом, вам нужно будет помочь им с одеждой для верховой езды. Затем они, скорее всего, пожелают переодеться в одежду для второй половины дня, а потом и в вечерние платья. А вы, мисс Донован, должны будете им в этом помочь», продолжила мисс Стентон. «Вам нужно будет чинить и гладить их одежду, поправлять им прически». Кендра вздрагивала от каждой фразы мисс Стентон. Они были будто удары бейсбольной битой промеж глаз. На какую-то ужасающую долю секунды она представила, как работает горничной несколько дней, недель, лет. Ну уж нет. «Вы куда, мисс Донован?» Кендра не осознала, что встала и пошла, пока не почувствовала, как сжимает дверную ручку. Она оглянулась на горничную. «Боже, как она вообще живет вот так!» — подумала она, даже не подозревая, какая безумная темнота сквозила в ее взгляде. «Домой! Мне нужно домой!» К счастью, кабинет был пуст. Кендра двинулась прямиком к скрытой двери. Ее руки тряслись, когда она отодвигала гобелен. Только когда дверь отворилась, она почувствовала сомнение, коварный страх, который крался по ее спине. Путешествие во времени. Абсурд. Невероятно. Но вот она стояла тут, застрявшая посреди невероятного. Отказавшись от версий об опухоли мозга, психическом расстройстве или розыгрыше, Кендре пришлось поверить в то, что она только что провела утро в XIX веке. Теоретически, путешествие во времени возможно. Альберт Эйнштейн выдвигал теорию о том, что гравитация была достаточно сильной, чтобы гипотетически вызвать искривление в пространственно-временном континууме, заставив время в прямом смысле закольцеваться. Были сумасшедшие любители научной фантастики, которые даже верили, что в мире существуют естественные гравитационные горячие точки, которые могут создавать такой водоворот пространства и времени и позволять людям путешествовать во времени. Но это научная фантастика, черт возьми! Конечно, проводились эксперименты, которые, в принципе, доказали, что путешествие во времени возможно. В 1971 году ученые Джозеф Хаффели и Ричард Китинг поместили невероятно точные атомные часы, которые обладали возможностью измерения времени с точностью до миллиардной доли секунды на авиалайнеры, летевшие со скоростью 600 миль в час. Используя точно такие же атомные часы, установленные для сравнения в военно-морской обсерватории США, они зафиксировали, что на часах на борту лайнеров наносекунды времени были одновременно набраны и потеряны. То есть, если бы кто-то находился на борту лайнеров, он бы мог на наносекунду оказаться в будущем и снова в прошлом. Но между путешествием на наносекунды и века большая разница. Такое не может быть возможным. Однако, раз она стояла сейчас здесь, может быть, она столкнулась с одной из таких предположительно существующих гравитационных горячих точек. Вероятно, это могло объяснить невероятную темноту, головокружение, боль, ощущение того, что ее тело распухает и растворяется, исчезает. И если в проходе скрывался такой водоворот, он и был ее билетом обратно домой. В этой теории было много нестыковок, Кендра понимала это. Например, если бы за этой дверью скрывался такой водоворот, то, наверное, герцогу приходилось бы регулярно сталкиваться с потоком людей, которые неожиданно появлялись и также неожиданно исчезали. Но она не хотела думать об этой несостыковке. Она просто хотела домой. Все же Кендра медлила, прежде чем скрыться за этой дверью. Все у нее внутри сжалось от неприятного чувства тревоги. Это был мучительный процесс с физической точки зрения. Невыносимый. Но не это вселяло в нее нерешительность. Она готова была вынести эту боль, если знала бы наверняка, что в итоге вернется домой. В этом и был вопрос, вернется ли она домой, или же ее унесет глубже в прошлое, или дальше в будущее. Будущее она бы еще пережила. Но что, если она окажется в 17 веке, 15 веке? Этот век, по крайней мере, знаменовал начало современной эпохи. Кендра удивила вся абсурдность ее мыслей. Вчера, если бы кто-то сказал ей, что она будет волноваться по поводу перемещения куда-то во времени, она бы посмеялась и засомневалась бы в здравом уме такого собеседника. Теперь же это ее здравый ум был под вопросом. Она запустила пальцы в волосы, затем выпрямила плечи. «Хватит тянуть!» Она глубоко вдохнула и подошла к двери. Глава 10. Лестничный пролет утопал в темноте. Но это была не та абсолютная, неестественная тьма, с которой она столкнулась прошлым вечером. Было холодно. Но это был обыкновенный холод. Она медленно поднималась по лестнице, желая, чтобы темнота сгустилась, температура упала, а лестница приняла те сверхъестественные свойства, которые она тогда почувствовала, но не поняла. Чувствуя себя немного Дороти в ее ярко-красных туфельках, Кендра закрыла глаза и задержала дыхание. «Нет места лучше дома, это точно». Она отказалась от своего дома, когда создавала себе новые документы и банковские счета, когда поставила перед собой цель убить сэра Джереми. Теперь к ней возвращалась ее карма. Ей казалось, что она почувствовала легкое головокружение. Появилась надежда. И тут она поняла, что гул в ее ушах был вызван не какой-то паранормальной электромагнитной заряженностью в воздухе, а тем, что она до сих пор задерживала дыхание. Чувствуя себя ровно настолько глупой, какой ее считала Сара, она со свистом выпустила воздух и облокотилась на холодную каменную стену. Головокружение сменило ярость. «Это сумасшествие! Просто настоящее сумасшествие!» — подумала она и поднялась еще на несколько ступеней, затем отчаянно ударила ладонью о каменную стену. «Черт возьми!» Она заставила себя продвинуться еще немного наверх и остановилась. Закрыла глаза. Ничего. «Где, черт возьми, этот дурацкий водоворот? Ну же!» Она подумала о своей матери, докторе Элеоноре Янке, которая как раз пыталась открыть секреты мироздания в Швейцарии. «Ну и ну! Мамочка, у меня для тебя сногсшибательная новость. Тебе понравится. Ты «Эй, кто здесь?» Кендра замерла на месте. Голос раздавался сверху. За ним послышался звук приближающихся шагов. Она мысленно обдумала возможный побег. Без вариантов. Спустя секунду свет забрезжил на стене, а затем из-за угла появился и герцог Элдриджский с масляной лампой в руке. «Мисс Донован!» Он остановился и удивленно поднял брови, разглядев молодую женщину, стоявшую на несколько ступеней ниже. Из-за ее испуганного вида он смягчил свой тон. «Вот так сюрприз!» «Извините, я...» Кендра не знала, как объяснить свое присутствие в проходе. Один раз ей это с трудом удалось, но второй... Это уже было подозрительно. Элдридж посмотрел на нее с любопытством. «Не извиняйтесь, это просто приятное стечение обстоятельств. Хотите чаю?» Кендра растерянно моргнула. «Что?» «Чаю! Я попросил принести. Пойдемте, дорогая». Он не стал дожидаться ее ответа и принялся спускаться по лестнице. «Не отставайте, мисс Донован», — сказал он весело, не оглядываясь назад. Ошеломленная Кендра последовала за ним сквозь дверной проем. Последний раз, когда она была в этой комнате, она была пустой, если не считать камин. Сегодня он был полон горящих бревен, и в воздухе стояла легкая дымка. Над каминной доской висели две овальные картины — портреты женщины и ребенка. Та же женщина и ребенок, заметила Кендра, что и на той картине в кабинете. За исключением готических окон, пропускавших в комнату дневной свет, все стены были заставлены книжными шкафами. Здесь также был стол, менее элегантный, чем тот, что стоял на нижнем этаже, и его поверхность была почти что не видна под стопками с книгами и кипами бумаг. Вокруг него была расставлена пара деревянных стульев. Но взгляд все же привлекал не стол, а два длинных станка. На них располагался странный, беспорядочный набор оборудования, инструментов и приспособлений. Кендра увидела отблески меди и глянцевое мерцание бронзы. Кендра сосредоточенно погрузилась в разглядывание микроскопов, ступок и пестиков. В глиняных горшках располагались куски горных пород и фрагменты чего-то, напоминавшего кости. В кувшинах была какая-то жидкость. На полу стояла искусно сделанная армиллярная сфера, изображающая небесные тела. Большой телескоп в ее рост стоял позади. «Вы ученый», — заметила она и не смогла сдержать легкую дрожь. В этом читалась какая-то ирония. Она была рождена, точнее, выведена в рамках научного эксперимента. Первые 14 лет жизни кто-то относился к ней с благоговением, кто-то с подозрением, родители же с холодной беспристрастностью. Это что, какая-то издевка Вселенной, что ее перенесло назад во времени прямиком в ряды прислуги этого ученого-аристократа? «Ученый!» — герцог Элдриджский произнес это слово, так будто пробовал его на вкус. «Мне неизвестен этот термин». Кендра уставилась на него, на его старомодную одежду, и только после этого вспомнила, что слово «ученый» было придумано только спустя примерно 25 лет. «Язык», — подумала она с сожалением, — «во многом похож на живой организм. Слова рождаются, расцветают, иногда умирают или превращаются в другие слова, приобретают новые значения». Она подозревала, что именно язык станет для нее самым большим испытанием, пока она здесь. «О, Боже, пожалуйста, не позволь мне остаться здесь надолго!» «Я хотела сказать», — произнесла она медленно, потому что внутри у нее все сжалось. «Вы — ученый муж». Понимая, что он продолжает на нее смотреть, изучая ее, она двинулась в сторону армиллярной сферы и телескопа. «Вы интересуетесь астрономией?» Он улыбнулся. «Как и мой отец до меня, я испытываю жадный интерес к естественным наукам и искусству». Он с трепетом дотронулся до сферы. «Мне было всего 22, когда сэр Уильям Гершель открыл планету Уран. Такое открытие. А лишь 4 года спустя можно было наблюдать, как большая комета проносится по небу. Что еще нам предстоит открыть там, среди звезд, а, мисс Донован?» кто гармонии путь обнаружил к дверям, открытым навстречу небесным краям, не удержалась и процитировала Кендра, осторожно улыбнувшись. Ей показалось, что эти слова уместны, но она сразу же пожалела о том, что сказала, когда увидела, как пристально герцог на нее смотрит. Пораженный Элдридж неуверенно спросил: «Вы поклонница этого поэта?» Кендра нервно пожала плечами. «Он был... есть!» Она пыталась вспомнить, когда умер Уильям Вордсворт. «В средние века?» «Ах, удивительный!» «Это так!» Серо-голубые глаза герцога блестели, и он продолжил, будто бы не обратив внимания на внезапное смущение собеседницы. «Как и многие мои современники, я попробовал себя в поэзии. Но результаты моих усилий не шли ни в какое сравнение с гениальными произведениями мистера Вордсворта. Он знает, как исследовать человеческую душу, да? Я предпочитаю исследовать те самые небесные края или чудесные секреты нашей планеты. Впереди так много открытий. «Не так ли, мисс Донован? Вы, конечно, понимаете это. Вы же сами в некотором роде первооткрыватель». Кендра побледнела и настороженно посмотрела на Элдриджа. «Что вы имеете в виду?» «Вы же американка?» — уточнил он, специально сохраняя спокойный тон, хотя ее реакция возбудила в нем любопытство. «Вы переплыли через Атлантический океан и достойны звания первооткрывателя». «Ах да, конечно!» Ее лицо просветлело. Укусив себя за губу, она обняла влажными ладонями свои плечи. Не в состоянии выдерживать его напряженный взгляд, она оглядела помещение. Разбросанные рулоны бумаги привлекли ее внимание. Расправив один скрученный лист, она принялась с интересом изучать графики и надписи на нем. «Я черчу карту ночного неба», — пояснил Элдридж. «Это мои вчерашние наблюдения». «Было полнолуние?» «Да», — сказал он, вопросительно взглянув на нее. Кендра не заметила его взгляд. Она была слишком увлечена анализом возможного влияния полнолуния на странное происшествие в ее жизни. Была ли тут связь? Не из-за мифа о том, что мистические и магические вещи происходят под полной луной, и из чисто научного факта, что сила притяжения наиболее сильна во время этой фазы лунного цикла, и, возможно, такая сила притяжения могла вызвать этот круговорот. Боже правый, неужели в этом измерении, в этой временной трещине, она застряла на целый месяц? «С вами все в порядке, мисс Донован?» «О, да, я в порядке». Но она все же не могла остановить дрожь. Какая-то чепуха. Полнолуние не происходит в один и тот же день каждый месяц. Ее полнолуние в ее времени не обязательно должно совпасть с полнолунием во времени герцога. Она потерла руки и принялась бесцельно ходить вдоль одного из станков, разглядывая предметы, наваленные на нем. Здесь не было особого порядка или чего-то специфического. Интересы герцога Элдриджского, казалось, были широкими и эклектичными. Он был настоящим человеком Ренессанса. Она остановилась рядом с четырьмя низкими кувшинами, связанными между собой металлическими проволоками и веревками. «Это Лейденская банка», — пояснил герцог, заметив ее заинтересованность. «Довольно примитивная электрическая игрушка. Но когда я был мальчишкой, это считалось весьма занятной вещицей. Вы интересуетесь естественными науками и астрономией, мисс Донован?» Кендра посмотрела на него из-под лобья. Она напомнила себе, что была служанкой. Интересовались ли слуги в XIX веке естественными науками и астрономией? «Мне кажется, это интересные предметы», — осторожно ответила она. «Это правда». Он поднял трубку, которую оставил на столе. «Как вы оказались в нашей стороне, мисс Донован?» «Что?» Он пересек комнату, подошел к камину, затем зажег высокую свечу и поднес ее к чаше глиняной трубки. «Англия, мисс Донован», — спокойно уточнил он, затянувшись. Его выражение лица было добродушным, но взгляд внимательно изучал ее сквозь табачный дым. «Как вы сюда попали?» — Скажите на милость». Кендра вспомнила ответ, который слишком поспешно выпалила сегодня утром. «На корабле», — поправила она свою оплошность. Он улыбнулся. «А я и не думал, что на воздушном шаре. Наверное, лучше спросить, что привело вас в Англию?» «Я... О, боже, что сказать! Мне надо было кое-что сделать. Дела. И я, можно сказать, тут застряла». Она сказала правду. «Застряли?» «Не могу уехать». Его лицо приняло задумчивое выражение, когда он снова потянулся к трубке. «Понятно. Из-за войны?» Кендра решила, что это была лучшая причина из возможных, и ответила «Да». «Конечно, я понимаю, вы раньше не могли добраться до Америки во время боевых действий, но что вам мешает сейчас? Война уже несколько месяцев как закончилась». «У меня нет денег», — придумала она на ходу. «Ясно. И как только вы соберете средства, чтобы переправиться в Америку, вы нас покинете, да?» «Мне нужно вернуться домой», — произнесла она абсолютно откровенно. Его взгляд сместился куда-то за ее спину и остановился на двух картинах над камином. «У вас есть семья, мисс Донован?» Кендра вспомнила своих родителей, с которыми не разговаривала, о сводных брате и сестре, которых ей никогда не хотелось даже увидеть. «Не совсем. Но я не отсюда». Его внимание привлекли не слова, а скрывающееся за ними отчаяние в ее голосе. «Когда вы прибыли в Англию?» «Когда?» «Да». Она напряглась, но ответила довольно спокойно. «Я же уже сказала вам, до войны». «То есть вы уже 4 года в Англии?» «Ну да». «Это довольно много. Он выпустил новые клубы дыма. В каком месяце вы прибыли?» Дурное предчувствие отозвалось покалыванием в шее. Пот начал выступать на ладонях. Несмотря на его мягкий тон, она понимала, что это допрос. «В мае». «В мае 1812-го тогда». Он кивнул, восприняв ее молчание как согласие. «Время больших волнений», — пробормотал он. «На каком корабле вы путешествовали?» «А что?» Она сама слышала враждебность в собственном голосе и пыталась умерить ее. Она никогда раньше не занималась изучением конкретно этой эпохи, но была почти уверена, что слуги не должны были пререкаться с господами. «Это было так давно, 4 года назад, как вы сказали, и я не могу понять, какое это имеет значение». Он слабо улыбнулся. «Я всегда был любопытным, как вы заметили. Наверное, по моему интересу к естественным наукам. Я также имею некоторые финансовые интересы в некоторых корабельных компаниях. Может, вы путешествовали на одном из их суден?» «Я не помню. Дело дрянь, Донован». «Вы не помните корабль, на который купили билет? Корабль, на котором провели несколько недель, пересекая океан?» Кендра сглотнула. Если бы кто-то на допросе давал ей такие уклончивые ответы, он бы сразу взлетел на первое место в списке подозреваемых в любом деле, которое она расследовала бы. Но у нее не было выбора. Объявить ему, что она путешествовала во времени, не вариант. Он не поверит. Черт, она сама в это не верила. «Извините, я правда не помню», — сказала она и почувствовала волну облегчения, когда открылась дверь и зашла служанка с подносом. Девушка выпучила глаза, когда увидела, что Кендра стоит рядом с герцогом, но быстро отвела взгляд и поставила свою ношу на стол у стены. Элдридж подошел к нему и потер руки. «Нам понадобится еще одна чашка, так как я ожидаю...» Он прервался, когда отворилась дверь, и в комнату прошагал мужчина, знакомый Кендре по прошлой ночи. «А, Алик, ты как раз вовремя!» Алик приподнял бровь. «Вовремя для чего?» Он резко остановился, когда заметил Кендру, и его взгляд помрачнел. В отличие от служанки, он явно не собирался делать вид, что Кендры нет в комнате. «Какого черта она здесь делает?» «Алик, твои манеры мне просто отвратительны», — мягко указал ему герцог. «Мисс Донован и я обсуждали естественные науки и астрономию и намеревались выпить чаю». «Черт, ты шутишь?» «Я никогда не шучу по поводу чая», — и не ругаюсь. Не могли бы вы принести еще одну чашку для моего невоспитанного племянника?» — обратился он к служанке, которая сразу же сделала книксон. «Да, ваша светлость». Кендре не обязательно было видеть лицо девушки, чтобы понять, что заявление герцога ее шокировало. И привело в бешенство Алика. Она была, в конце концов, личная горничная. Хоть ей и нужно было еще немного привыкнуть к обычаям XIX века, все же она подозревала, что ситуация, когда горничная распивала с герцогом чай, не была естественной. «Нет, спасибо», — сказала она поспешно, последовав за служанкой к двери. «Вообще-то мне нужно возвращаться к своим обязанностям». «О, вы в этом точно уверены, мисс Донован?» «Да, спасибо». Элдридж знал, что может настоять на том, чтобы она осталась и выпила с ними чай. Но, несмотря на то, что он славился эксцентричными выходками, он не был склонен к подобного рода деспотизму. Он улыбнулся ей и сказал: «В другой раз, может?» «Да, может». Чувствуя на себя взгляд Алика, Кендра поспешила за дверь. Алик подождал, пока она покинет комнату, затем медленно повернул свое лицо к дяде, который уже разливал чай по изящным чашкам Веджвуд. «Я, по всей видимости, прервал твой милый тет-а-тет с мисс Донован». Элдридж спокойно положил кусок сахара в одну из чашек, размешал его и передал своему племяннику. «Вот, Алик, это может подсластить твое настроение. Мне не нужно ничего подслащивать». Алик все же принял чашку. «Что у тебя с этой женщиной?» «Просто интересная беседа, ничего больше». «Как мило», — сказал Алик с сарказмом. «Господин и его служанка пьют чай с булочками. Чай был для нас с тобой. Мисс Донован просто случайно проходила мимо». Он решил не говорить Алику, что девушка снова оказалась в проходе, и не упоминать о ее уклончивых ответах, когда он пытался расспросить ее о прошлом. «Не помню, чтобы меня приглашали на чай». Герцог широко улыбнулся. «Алик, вечеринка Кейро длится, может, всего только день. Но я не забыл предыдущую, или ту, что была до нее. Я также не забыл о твоем отчаянном желании скрыться. Будучи одновременно богатеньким маркизом и моим наследником, ты пользуешься таким же спросом, как рыжая лисица во время охоты. И так как моя лаборатория — это священное место, куда разрешено входить только приглашенным гостям, сюда ты и пришел за покоем». Он бросил взгляд на часы, стоящие на каминной полке. «Примерно в это время я тебя и ждал. Я только подумал, что тебе нужно будет освежиться». Алик поневоле засмеялся. «Не знаю, нравится ли мне это сравнение с лисой, сэр. На следующей охоте я могу положить глаз на это создание». «Это точно». Элдридж добавил два кусочка сахара и немного сливок в свою чашку. «Это всегда деликатное дело, когда сталкиваешься с надеждами, мечтами и желаниями молодых леди». Алик опустился в кресло, вытянув свои длинные ноги перед собой. Он не сводил взгляда с дяди. «А как обстоит дело с надеждами, мечтами и желаниями, мисс Донован?» Улыбка Элдриджа погасла. «Что именно ты подразумеваешь? Ты никогда не обращался по-небратски со своими слугами?» «Нет». «Однако», — продолжил Алик, игнорируя лед в голосе дяди, «стоит отметить, ты вполне комфортно себя чувствуешь с Кендрой Донован. Я должен напомнить, что тебе ничего не известно о ее персоне, не говоря уже о том, что она служанка, герцог. Слуг можно наставлять, с ними можно быть сердечным, но все же нельзя забывать, что они, что мисс Донован, все же представляют низшее сословие. Она просто служанка». Элдридж вспомнил взгляд Кендры Донован, когда она изучала его инструменты и приспособления. Ее не озадачило то, что она увидела. Она даже, казалось, понимала, что это. И она точно поняла, что собой представляет карта ночного неба. И она цитировала Вордсворта. «Обычно ты более проницателен, Алик», — пробормотал он в конце концов. «Мисс Донован представляет собой много чего, мне кажется. Просто служанка? Я так не думаю». «Мисс Денбери тебя ищет!» У Кендры упало сердце, когда она посмотрела на Роуз. «Зачем?» «Не знаю, но...» Она наклонилась вперед и прошептала. «Ты что, правда пила чай с его светлостью?» «Ну и ну! Сплетни быстро распространяются, даже без Фейсбука!» «Я не пила чай!» «Но ты была с ним в его лаборатории?» «Мы разговаривали. Это считается неприличным?» Девушку, казалось, этот вопрос серьезно озадачил. «Я точно не знаю, прилично ли это, но так себя не ведут». Роуз выглядела так, будто хотела еще что-то сказать, но к ним подошла повар, свалив бадью с картошкой на стол перед ней. Она окинула Кендру взглядом. «Мисс Денбери тебя ищет». «Да, мадам». «Ну, тогда...» «Когда эта картошка уже будет готова?» Месье Антон подошел к ним, бешено жестикулируя. «Мне нужна эта картошка!» Повар положила руки на свои округлые бедра, так что Кендра невольно подумала, что эти двое уже участвовали в подобной сцене ранее. «Что ты там орешь, чертов лягушатник?» «Мне нужна картошка, тупая ты женщина!» «Я не говорю по-французски, ты прекрасно знаешь». «Если ты спрашиваешь, когда мы закончим с этой картошкой, мы ее сейчас почистим и порежем так быстро, как можем!» Шеф фыркнул и удалился. Кендра услышала, как он бормочет нелестные слова по поводу происхождения повара. Она посмотрела на повара, та ей подмигнула. Кендра не сдержала улыбку. «Для человека, который не говорит по-французски, повар, ты, кажется, прекрасно его понимаешь», — сказала она. «Как-то справляемся!» «А теперь иди, мисс, иди к миссис Денбери. Тебе тоже нужно справляться со своими делами». «Легко сказать», — подумала Кендра с беспокойством, особенно усилившимся, когда она села напротив домоправительницы спустя 5 минут. Она не предполагала, что такое возможно, но эта женщина выглядела еще менее доброжелательно, чем раньше. «Мисс Донован, я не знаю, что сказать». Миссис Денбери глубоко вдохнула, ее небольшая грудь приподнялась в черном платье из бомбазина. «Когда вы обслуживали сегодня утром мисс Сару и мисс Джорджину, вы говорили им заткнуться? Вы кричали на них? Вы ругались на них? Запугивали их?» Для того, кому нечего было сказать, она отлично справлялась с задачей донести свою точку зрения, подумала Кендра. «Я не помню, чтобы запугивала их». Глаза миссис Денбери сузились. «Это не шутка, мисс Донован». «Я потеряла самообладание», — призналась Кендра. «Вы?» Миссис Денбери, казалось, была потрясена таким признанием. Она распрямила плечи. «Мисс Донован, горничная, не может терять самообладание. Они благородные леди». Кендре пришлось прикусить язык. Сара и Джорджина были какими угодно, но только неблагородными. Она сомневалась, что они смогли бы даже в 6-й класс перейти. «Совершенно ясно, что вы не годитесь на роль горничной», заметила домоправительница холодным тоном. «Мисс Сара и мисс Джорджина уже передали свои жалобы леди Этвуд, которая, конечно же, довела их до моего сведения». Хоть Кендра и не знала этого, но леди Этвуд велела миссис Денбери также избавиться от нее. И хотя миссис Денбери намеревалась выполнить приказ графини, было еще одно обстоятельство — чаепитие мисс Донован с герцогом Элдриджским. Хотя она и не знала, что именно происходит между герцогом и этой американкой, но, к сожалению, было очевидно, что придется дождаться удобного момента, прежде чем уволить эту особу. «Вы не горничная, мисс Донован». «Я...» Мисс Денбери вытянула руку, останавливая ее. «Я не закончила. Вы больше не горничная. Вы присоединитесь к младшему персоналу». «Я не уволена?» «Я разве так говорила?» ответила домоправительница раздраженно. Она сделала паузу, как будто сама была потрясена своим гневом. Кендра подозревала, что миссис Денбери нечасто выходит из себя, если вообще когда-то выходит. «Ваши обязанности теперь те же, что и у прислуги на нижних этажах». Она снова попыталась договорить, сложив руки и холодно глядя на молодую женщину. «Вам выдадут утреннюю и вечернюю формы для выполнения ваших обязанностей. Само собой, ее стоимость будет высчитываться из вашего гонорара, который также изменится в соответствии с вашей новой позицией. Вы, — продолжила она резко, — сразу же переоденетесь. Леди Этвуд попросила, чтобы полдник подали у реки. Для этого мероприятия понадобятся ваши услуги. Роуз поможет вам найти более подходящий наряд. Кендра замерла и не двигалась с места. «Мисс Донован, как и для горничных, для служанок тоже существуют определенные стандарты поведения. Вы не должны говорить своим господам, чтобы они заткнулись. Это понятно?» «Да, мадам». «Вы не должны разговаривать со своими господами, пока они не зададут вам какой-то конкретный вопрос. Вы, по сути, должны слиться с фоном. Хорошая служанка, отличная служанка, не видна. Это понятно?» «Да, обещаю, никто даже не заметит моего присутствия». Кендра не осмелилась улыбнуться, но покинула комнату, ощущая легкость, будто с нее свалился тяжкий груз. Помогать в сервировке на улице звучало вполне неплохо, намного лучше, чем быть горничной. Может, все, наконец, менялось к лучшему. Она и не думала, что нарушит свое обещание так скоро. Глава 11. Жар резко обдал лицо Кендры, когда она вернулась в кухню. За то небольшое время, что она отсутствовала, температура поднялась как минимум на 10 градусов, как и шум. Всего на секунду она облокотилась о дверной косяк, наблюдая за тем, как служанки и лакеи носятся по кухне. Она чувствовала приятный аромат жареного мяса и чеснока, смешанный со странным запахом обожженных перьев. Она проследила, откуда доносился этот аромат, и поняла, что со стороны стола, где две служанки ощипывали и подпаливали перья обезглавленных фазанов, наваленных на рабочей поверхности, как ряд ужасающих поленьев. Месье Антон, как сумасшедший, прыгал от плиты к каминам и столам, раздавая приказы на смеси французского и ломаного английского, помешивая, приправляя и пробуя все, что кипело в котелках и кастрюлях. Это реально. В это трудно поверить, но это реально. Понимая, что она начинает привлекать к себе внимание, Кендра выпрямилась, пересекла комнату и подошла к Роуз, которая стояла на цыпочках, пытаясь дотянуться до большой супницы. «Миссис Денбери сказала мне присоединиться к младшей прислуге». Роуз с грохотом поставила миску на буфет, развернулась и уставилась на нее с тревогой. «О, мисс, нет! Что случилось?» «Что? О, да ничего». Кендра не сразу поняла, как это могло звучать для Роуз. Опуститься с позиции горничной до младшей обслуги. Наверное, это выглядело как понижение по службе. Черт, это и было понижение. Первое в ее жизни. «С тобой все в порядке?» Карие глаза Роуз наполнились сочувствием. «Я в порядке». По крайней мере, ее вполне устраивало это изменение статуса здесь, в XIX веке. Ее не устраивало, что она находилась в XIX веке. Она заставила себя улыбнуться, потому что Роуз все равно выглядела обеспокоенной. «Честно, это не страшно». «Как скажешь, мисс». Было ясно, что служанка ей не поверила. «Миссис Денбери сказала, чтобы я помогла с ланчем, но для этого, очевидно, нужна другая одежда». «А, да, пошли со мной». Роуз взяла миску и передала ее другой девушке. «Эй, Берт, повару это нужно для тартов». Покидая кухню вслед за Роуз, Кендра в очередной раз поразилась лабиринту комнат в зале для прислуги и невероятному количеству персонала. Это все напоминало улей, непрерывный поток людей, непрерывный поток движения. «Сколько людей работает здесь, в замке, Роуз?» «Замок Элдридж — одно из самых старых и больших хозяйств в этих краях». Служанка произнесла это с явной гордостью. «У нас около 4000 слуг внутри замка и на его территории». 4000? «Да, мисс, и это еще не считая тех, кто помогает на вечере». «Боже мой!» «Вот мы и пришли». Роуз открыла дверь и вошла в комнату, которая была похожа на что-то среднее между старомодной швейной мастерской и средневековой прачечной. По обе стороны каменного камина стены были уставлены открытыми шкафами с аккуратно сложенными тканями, катушками с нитками и отделочными материалами. В центре комнаты располагался деревянный стол с накинутым поверх него толстым покрывалом, на котором лежало платье. Кендра поняла, что это примитивная версия гладильной доски. Пожилая тяжеловесная женщина проводила утюгом, который выглядел так, будто бы весил тонну, по коричневому платью, в то время как более молодая служанка помогала ей расправлять материю. Пожилая женщина бросила на них тяжелый взгляд. «Мы немного заняты, Роуз», — произнесла она и передала утюг своей ассистентке, которая сразу же переложила его в камин, чтобы он снова нагрелся. «Ну да, миссис Биттон», — Роуз кивнула, — «но тут, мисс, нужно платье». Миссис Биттон вытерла пот со лба. «Какое платье?» «Для служанки». «У нас нет времени шить новое платье». «Она может надеть старое платье Дженни. Она ведь сбежала в Бат с мистером Кипером, все такое». «Ах, вот скандал-то был! И никакого тебе, если позволите». Миссис Биттон фыркнула и осмотрела Кендру с ног до головы. «Ты временно помогаешь тут?» «Ну, ее наняли», — вставила Роуз. «Что случилось с твоими волосами? Болела?» «Я...» «Ей уже лучше», — ответила Роуз. «Как тебя зовут?» «Кендра Донован, она американка». «Да ты просто болтушка, Кендра Донован», — заметила миссис Биттон. Кендра улыбнулась. Миссис Биттон подошла к выдвижному ящику, покопалась там и вытащила бледно-голубое платье. Подняв его перед собой, она осмотрела сначала платье, а потом и Кендру своим строгим взглядом. «Пойдет», — заявила она. «Нужно только погладить». «Ах, ну мы же спешим, миссис Биттон», — возразила Роуз. «Миссис Денбери?» «Хотела бы, чтобы ее слуги выглядели достойно». Признав поражение, Роуз вздохнула. «Ну да, но миссис Денбери говорит, что ей нужно помочь с полдником, а леди Этвуд вдруг взбрело в голову устроиться у реки. Месье Антон ужасно переживает из-за этой затеи». «Месье Антон всегда переживает, он же француз». Миссис Биттон быстро заменила платье на доске на форму служанки. «Чепчик и фартук найдете в третьем ящике, Роуз. Мэгги, принеси мне утюг». Кендра мало что знала о глажке. Она обычно сдавала свое белье в химчистку на углу. Но то, что она наблюдала сейчас, было весьма трудоемким процессом. Без электричества утюг нужно было постоянно подогревать в камине. К тому моменту, как форма наконец получила одобрение миссис Биттон, Роуз уже начала заметно нервничать. Миссис Биттон сняла форму с доски и передала ее Кендре. «Можешь подойти позже, когда будет время, доделаем. Ты немного меньше, чем Дженни. Нам нужно будет собрать немного на талии. Дженни любила тортики повара». «Спасибо, мадам!» Роуз уже стояла у двери. «Пойдем за мной, мисс!» В спальне Кендра переоделась в свою новую форму. Пока Роуз вешала ее прежнее платье, она надела фартук и чепчик. После этого она не смогла удержаться, посмотрела в маленькое поворотное зеркало и чуть было не ахнула. «Ты выглядишь, как настоящая служанка», — сказала Роуз, ободряюще улыбнувшись ей. «Мои родители бы так мной гордились». «Что?» «Ничего». Она прижала большой и указательный к переносице. «Будь спокойна, будь внимательна». «Сколько ты уже в замке Элдридж, Роуз?» — спросила она, когда они спускались по лестнице для слуг. «Ой, с тех пор, как мне исполнилось 10. Моя сестра работала тут посудомойкой, потом она получила повышение, и меня наняла миссис Денбери». «А где твоя семья?» «Они живут вниз по дороге. Отец присматривает за полем для его светлости. Братья помогают ему. Я скучаю по сестре, которая уехала в Лондон. У меня есть еще одна сестра. Она замужем за офицером и живет сейчас в Колчестере. Потом у меня есть еще младшие». «Ничего себе! Сколько же у тебя братьев и сестер?» 14. 6 братьев и 8 сестер. «А у тебя сколько братьев и сестер, мисс?» «У меня их нет». Роуз выглядела ошеломленной. «Вообще нет братьев и сестер? Ни одного? Твоя мама тоже болела?» «Нет, она была занята. Мои родители развелись. Он женился еще раз, у него двое детей от второй жены. Так что, видимо, у меня есть сводные брат и сестра». «Развелись?» Роуз выглядела еще более ошеломленной, хотя, казалось, дальше уже некуда, и немного напуганной. «Я не знаю никого, кто бы разводился». Кендра поняла, что болтает слишком много. Жизнь, общественные нормы и люди через 200 лет изменятся так, что Роуз никогда бы не поверила, а Кендра не смогла бы ей это все объяснить. Она была рада, когда они снова оказались на кухне. Повар прямиком направилась к ним и направила Роуз к кондитерам, а Кендру в столовую для младшего персонала. «Иди поешь. Миссис Денбери хочет, чтобы все было готово через час у реки». Столовая для младшего персонала располагалась вниз по коридору от столовой для старшей прислуги. По меньшей мере дюжина служанок и рабочих уже сидели за столом и ели. Как только она села, рядом появилась служанка с тарелкой, приборами и, к удивлению Кендры, со стаканом пива. И, как она поняла, отпив ферментированный напиток не с какой-то там безалкогольной версией. В отличие от завтрака, ланч был делом быстрым. Все быстро закидывали в себя пищу, которая состояла из вареных картофелин, свежего гороха, больших кусков ростбифа и обилия превосходных, толстых, легких, как пушинки, ломтиков хлеба с щедрыми кружочками масла. Настоящего масла. Никаких консервантов. Еда была простой и сытной. Кендра удивилась, что, как и во время завтрака, она съела все и с удовольствием. Такими темпами миссис Биттон не понадобится переделывать ее платье. Очень скоро оно будет ей уже впору. «Итак, что дальше?» — спросила она молодую служанку, сидящую рядом. «Цыганский табор, который задумала леди Этвуд». «Табор? Ну да, нам нужно вынести это все к реке». «Это все, как Кендра вскоре поняла, это 4 длинных деревянных стола и несколько десятков стульев, которые загрузили в повозку, запряженную лошадьми, вместе с огромными плетеными корзинками, куда были осторожно сложены накрахмаленные, выстроченные скатерти, отполированные приборы, фарфор и изделия из резного хрусталя. Льняные корзинки поменьше были нагружены едой, приправами, настойками и вином. Их вынесли под чутким надзором мистера Хардинга и миссис Денбери. Кендра оказалась ответственна за одну из этих корзин. Она присоединилась к процессии, когда они вышли из дверей для прислуги и пошли вниз по дорожке, мощенной каменными плитами, с изгородью по обе стороны. Дорожка велась по одному из многочисленных садов. На какую-то секунду Кендра позволила себе забыть о своей странной ситуации и насладиться чистой красотой природы, окружавшей ее. Было очень приятно находиться на улице, чувствовать теплые касания солнца на лице и легкий ветерок, несущий аромат жимолости и роз, лилий и пионов. Вокруг нее звучали разговоры, несколько десятков пар ног уверенно шагали вперед. Она слышала жужжание пчел, щебетание птиц, шелест кустарников и высоких трав. Иными словами, вокруг было много звуков, но Кендра отчетливо замечала отсутствие шума, присущего 21 веку. Это был мир без автомобилей и авиалайнеров. В небе не проносились самолеты. В полях не было механического тарахтения тракторов, пропахивающих землю, по проселочным дорогам не ездили машины. Паровозы только зарождались. Через каких-то 10 лет в Англии уже появится первая железная дорога на паровой тяге. Пароходы только начинали бороздить воды и пробиваться на территорию парусников. О боже, неужели всего пару дней назад она заходила на борт Боинга 747 и летела со скоростью 567 миль в час среди облаков? Дорожка оборвалась, началась 10-минутная прогулка вверх по пологому склону, затем после спуска путь завел их в лес. Кендра почувствовала напряжение в мышцах, когда подняла плетеную корзинку, но она упорно не отставала от остальных. Казалось, остальным нести их не составляло особого труда. Цветочный аромат сада уступил место глинистым запахам леса. Тени, отбрасываемые высокими соснами и старыми дубами и вязами, сражались с солнечным светом. Среди высокой колючей травы и деревьев Кендра увидела голубой отблеск, услышала звук брызг и журчание воды. Она чуть было не споткнулась об обнаженные корни деревьев, но двинулась дальше. Она снова переместила корзинку, чтобы ослабить тупую боль в руках. Спустя 2 минуты они прибыли на место назначения. Живописную лощину, окруженную деревьями, горными породами и рекой. Вода в дальнем конце падала каскадами по отвесным скалам. Кендра увидела, что повозка, запряженная лошадью, уже была припаркована, если так можно сказать о лошадях, по другую сторону леса, чтобы не разрушать умиротворенную атмосферу этого места. Миссис Денбери и мистер Хардинг, должно быть, приехали на повозке. Сейчас они следили за лакеями, расставляющими столы и стулья. Это напоминало рекламу «Ральф Лорен», ставшую реальностью. Кто-то даже расставил или зажег, что немаловажно, тяжелые медные канделябры на столах. Леди Этвуд, может, и хотела поужинать на открытом воздухе, устроить табор, как это назвала служанка, но это не означало, что она хотела обычный пикник. Кендра криво усмехнулась, помогая разворачивать белые хлопковые скатерти и салфетки. Лакеи откупоривали бутылки фруктового белого вина и ставили их в реку охлаждаться. Бутылки с красным ставили сразу на стол. Слуги скопились вокруг 2 столов, загруженных тарелками с едой, которую нужно было разносить. Запеченная форель в огуречном соусе, ростбиф и ветчина, нарезанная так тонко, что казалось прозрачной, салат из молодой спаржи в качестве гарнира. Торты стояли рядом с фруктами, сложенные в пирамиды. Миссис Денбери сверилась с карманными часами и кивнула мистеру Хардингу. В планировании подобного мероприятия нужна была военная точность, об этом Кендра раньше даже не задумывалась. Она присутствовала на таких приемах, но только в качестве гости. «А вот и они!» — прошептала одна из служанок, у которой, по-видимому, уши были, как у летучей мыши. Спустя полсекунды Кендра услышала голоса, которые перемежались с женским хихиканьем и мужским сдержанным смехом. Это была пестрая процессия, всего собралось около 30 мужчин и женщин. Герцог Элдриджский шел во главе. А его руку опиралась маленькая пухлая женщина в веселом голубом платье и шляпе, украшенной огромным павлиньим пером. Алик шел сразу за дядей. Он выглядел приятнее, чем в прошлый раз, когда она его видела, возможно, потому что не хмурился. Сейчас он казался расслабленным и улыбался женщине, которую вел под руку на полянку. Кендра не видела лица женщины, оно было повернуто в сторону Алика и скрыто за шляпой и тонкой белой вуалью. Жена или просто дама? Вот о чем подумала Кендра, наблюдая, как они перешептываются. Она чуть было не подпрыгнула, когда Алик вдруг резко повернул голову и уставился прямо на нее. Даже на расстоянии она увидела, как его зеленые глаза подозрительно сузились. Его спутница тоже обернулась и посмотрела на Кендру. С удивлением Кендра отметила про себя, что она не была красива. Это, решила она, было ее собственное предубеждение. Молодые люди, которые выглядели как Алик, обычно вели под руку красивых женщин. А у этой женщины Кендра прикинула, что ей должно было быть 20 с небольшим, хоть и были довольно приятные черты, но вся кожа была покрыта оспинами, что уничтожало любой намек на красоту. Когда женщина снова повернулась к Алику, чтобы сказать ему что-то, привлекая его внимание, Кендра специально отвела взгляд и посмотрела на остальных собравшихся. Было странно, что женщин было больше, чем мужчин. Она думала, что согласно общественным нормам, представителей разных полов должно было быть примерно поровну. В самом конце процессии она заметила тех избалованных девчонок, Сару и Джорджину. Они висли на 2 молодых людях, которые были одеты так же, как и остальные представители мужского пола. Галстуки, рубашки, жилетки, пальто, брюки и сапоги. разве что края их воротников были так накрахмалены и так нарочито безупречны, их галстуки так старательно завязаны, что их подбородки были полностью скрыты под тканью. «Леди Этвуд, вы просто превзошли себя!» — восхищалась утонченная милая блондинка в прелестном розово-белом платье в полоску и пальто со шляпкой в тон. Она остановилась, чтобы насладиться сервировкой стола. «Это просто великолепно!» «Вы слишком добры, леди Довер!» Женщина, которую герцог держал под руку, грациозно кивнула. «Слава богу, погода нам благоволит!» Это было ужасно прохладное лето. Когда полдник начался, Кендра сосредоточилась на своих обязанностях, но до нее все же долетали обрывки разговоров. По преимуществу, беседы мало чем отличались от тех, что велись во время разнообразных сборищ в ее эпоху. Обсуждали в основном общих знакомых и последние сплетни из Лондона. Однако она чуть было не уронила тарелку, когда кто-то заговорил о здоровье короля Георга и политической интриге вокруг принца-регента. Боже мой, безумный король Георг, тот парень, против которого восстала Америка. Он, черт побери, жив! «Осторожнее с сервизом», — прошептала одна из служанок. «Простите». Она попыталась скрыть свое потрясение и дальше делать вид, будто смотрит историческую пьесу. Было много флирта, взмахов веерами с ручками из слоновой кости и ресницами. Было странно вспоминать, что через 200 лет люди будут флиртовать с помощью стриптиза, тверкинга и СМС сексуального характера. Казалось, что ланч тянется бесконечно. Может, это было из-за того, что служанки должны были тихо стоять позади. У лакеев была более активная работа. Они наполняли стаканы вином под руководством мистера Хардинга и подавали еду под орлиным взглядом миссис Денбери. Когда кто-то из леди ронял ложку, миссис Денбери щелкала пальцами, и один из лакеев подбирал ее с земли и заменял чистой. И все это за считанные секунды. Если бы это был ресторан, ему бы присудили 5 звезд. Под конец были поданы фрукты и сыр вместе с бокалами Мадеры. Кендра наконец поняла, зачем были нужны лишние леди, когда несколько молодых людей подошли пригласить молодых леди на прогулку по местности. Компаньонки. Это же эпоха, когда за леди пристально наблюдали, пока они не выходили замуж. Покачав головой, если бы она высадилась где-нибудь на Марсе, она бы чувствовала себя меньше инопланетянкой. Кендра вернулась к своей невеселой задаче соскабливания еды с фарфоровых тарелок и складывания их в плетеные корзинки для транспортировки обратно в замок, где их помоют. Крик, нарушивший идиллию, был настолько неожиданным, что Кендра уже во второй раз чуть было не уронила тарелку. Все замерли. Затем взяли свое инстинкт и годы тренировок. Кендра поставила тарелку и побежала в направлении криков. Она инстинктивно потянулась за своим табельным оружием, но на этот раз лишь провела пальцами по юбке. «Черт побери!» «Не с места!» — закричала она, обогнув скалы и кустарники. Она увидела девушку и узнала в ней Джорджину, которая вся тряслась и рыдала в руках белого как мел мужчины. «В чем дело?» — спросила она, глазами изучая местность. «Что за дикие звери тут могут водиться? Что случилось?» Мужчина, непонимающе, уставился на нее. Джорджина продолжала истерически причитать. Кендра думала дать ей пощечину, но решила, что это слишком большой соблазн. Вместо этого она протянула руку и потрясла мужчину. Что произошло? «Вон там! Там!» — вздохнул он и показал на воду. Она осторожно наклонилась к краю реки и заметила бледное мерцание в темной воде. Это могла быть мертвая рыба, но она понимала, что это не так. Она поняла, что это, еще до того, как увидела волосы, всплывшие на поверхность воды, как обломки после кораблекрушения, а под ними размытое лицо их обладательницы, ее темные глаза. Скорее всего, эта девушка была красивой. Однако природа, настолько же жестокая, насколько и прекрасная, взяла свое. Теперь она была просто мертва. Глава 12. Кендра разглядывала обнаженное тело, которое было поймано и остановлено камышами и травой, растущими вдоль берега. «Боже мой!» — голос потрясенного герцога Элдриджского раздался за ее спиной. «Боже мой! Это же... Нам нужно вытащить ее оттуда! Нам нужно помочь ей!» «Ей уже ничем не поможешь», — тоном констатации произнесла Кендра и окинула взглядом округу. Здесь царила такая же идиллия, как и там, где они полдничали. Зеленые деревья, пышные кустарники, сизые скалы и водопад создавали атмосферу закрытого оазиса, которым без сомнения хотели воспользоваться Джорджина и молодой человек. Вместо этого они встретились со смертью, и, как ей было ясно, непростой или естественной. Она просканировала своим профессиональным взглядом тело, заметив темные синяки в районе горла, отметины от связывания на запястьях и рваные раны по всему туловищу. Что-то сжалось внутри нее, когда ее взгляд упал на то, что показалось ей самым страшным — рану на ее левой груди. Алекс сел на корточки позади нее и с мрачным лицом посмотрел на фигуру в воде. «Нам все же нужно ее оттуда вытащить». «Нет, нам нужно оцепить место преступления». Ее будто ударило двухтонным кирпичом, когда она вдруг поняла, что здесь эта фраза была бессмысленной. Что, черт возьми, ей делать? Вызвать судебного медика, копов, команду экспертов-криминалистов? Она никогда не занималась этой конкретной эпохой, но была абсолютно уверена, что те инструменты, которые были ей знакомы в рамках 21 века, здесь были либо рудиментарными, либо вообще еще не появились. Алекс с любопытством уставился на нее. «Нам нужно что?» «Ничего», — пробормотала она и потерла руками лицо, пытаясь собраться с мыслями. «Что произошло? Она упала?» Какой-то мужчина подошел к берегу, чтобы лучше разглядеть. «Скорее всего, она купалась, поскользнулась и утонула», — предположил другой. Кендра резко посмотрела на него с недоверием. «Они что, спишут это на то, что она утонула? Она не позволит этому случиться. Только если она гуляла голая в лесу перед тем, как добраться сюда. Вы что, не видите, что на ней нет одежды?» Алек нахмурился и внимательно осмотрел местность своим сузившимся взглядом. «Это область — водораздел. Здесь есть целая сеть притоков, один из которых ведет к реке. Основное течение реки направляется к океану, но ее тело могло быть принесено сюда вниз по течению. Возможно, так ее тело и попало сюда, но это не связано с ее смертью. Кендра резко встала. Ее убили!» На протяжении примерно 3 секунд воцарилась гробовая тишина. Затем кто-то пронзительно запротестовал. «Это возмутительно!» Кендра оглянулась. Это замечание исходило от женщины в ярком голубом платье, которую герцог вел на полдник. Она свирепо посмотрела на Кендру, будто бы это она была ответственна за смерть женщины. «Что это за особа, Берти?» Эта фраза, казалось, пробудила Элдриджа ото сна. Он по-прежнему был бледен, и его руки заметно тряслись, когда он поднял платок, чтобы вытереть пот со лба. Он приложил усилия, чтобы собраться. «Кейра, возвращайтесь вместе с остальными леди в замок. Хардинг, миссис Денбери, пожалуйста, будьте так добры, отведите леди домой». Дворецкий двинулся вперед. «Конечно, ваша светлость». «Буду рад оказать помощь леди, сэр». Это предложение последовало от молодого человека, который до сих пор обнимал хныкающую Джорджину с красными глазами. Сара кинулась к своей подруге и теперь бросала любопытные взгляды в направлении реки. Кендра видела, что некоторые леди выглядели нерешительно, они будто бы и хотели выразить подобающий случаю ужас, но и специально вытягивались, чтобы разглядеть тело. Так как они стояли на расстоянии в несколько ярдов от кромки реки, Кендра сомневалась, что кто-либо из них вообще что-то видел. Джорджина, возможно, была единственной женщиной, которая как следует рассмотрела тело. Кендра встретилась с тяжелым взглядом миссис Денбери. выражение лица домоправительницы можно было понять и в 21 веке. «Убирайся отсюда сейчас же». Ее сердце ушло в пятки. Это было вне ее компетенции. Абсолютно вне ее компетенции. Примерно 200 лет, как вне ее компетенции. Но она не могла заставить себя двинуться с места. Они, возможно, спишут смерть девочки на случайность. Но и что ей с того? Она здесь никто. Ее единственной целью было вернуться на свою собственную временную линию. Но что, если эти два происшествия были связаны между собой? Как большинство людей в правоохранительных органах, Кендра не верила в совпадение. Ее отбросило назад во времени, а сейчас она столкнулась с убийством. И, боже, насилие, которое было причинено этой бедной девочке, пробудило природное чутье Кендры. Ей, возможно, придется поплатиться за свое неподчинение, но она все равно проигнорировала домоправительницу. Герцог прав. «Нам нужно очистить эту зону, отгородить место происшествия», — сказала она тихо Алику. Он посмотрел на нее странно, но прежде чем успел ответить, женщина с лицом в оспинах отделилась от группы леди, которых мистер Хардинг и миссис Денбери пытались увести подальше от этого места. «Черт возьми!» — пробормотал Алик еле слышно и двинулся вперед, чтобы остановить ее. Кендра не слышала, что он сказал, но по языку тела женщины она поняла, что та хочет остаться, тогда как Алик приказывает ей уйти. Женщина жестами указывала на реку, даже топнула ногой, но Алик победил в этом споре. Женщина раздраженно посмотрела на Кендру, затем повернулась и, зашумев юбками, снова присоединилась к отбывающей группе. «Теперь, мисс Донован», — сказал Алик, вернувшись к Кендре. Чистую линию его подбородка нарушил внезапный тик. От нетерпения его зеленые глаза стали совсем темными. «Вам нужно объясниться». Кендру охватило странное чувство дежавю. Несколько мужчин стояли за ней и теперь внимательно смотрели на нее. Снова, как и тогда, в 21 веке, она была единственной женщиной и парией. «Нет!» — Элдридж сделал шаг вперед. «Алик, нам нужно вытащить эту бедную девочку из воды. Сейчас!» Алик обменялся взглядом с герцогом и кивнул. «Да, вы правы, ваша светлость. Полагаю, у вас нет возражений, мисс Донован?» Она понимала, что он язвит, но все равно ответила. «Ее убили не здесь, так что вы не уничтожите никаких улик. Не то чтобы наличие улик что-то сильно изменило бы», — тоскливо подумала она. «Экспертизу здесь все равно не проведешь». Она снова почувствовала приступ беспомощности. Что она может сделать тут? Боже, даже что-то столь простое, как отпечатки пальцев, было чем-то недоступным для этих людей. Отпечатки пальцев снимали и использовали как доказательную базу еще во времена империи Тан в Китае. А в Древнем Риме известен даже случай, когда одно убийство было раскрыто с помощью идентификации кровавого следа руки. Но это были исключения. Характерные борозды в отпечатках пальцев, как ей было известно, будут использоваться как инструмент для раскрытия преступлений лишь через 50 лет. Она отошла назад, пока Алик взял инициативу в свои руки и приказал двум лакеям зайти вброд в реку, чтобы достать тело и запутавшей его травы. Во время этой зловещей процедуры более молодой лакей явно был в ужасе, и Кендра боялась, что его может стошнить на труп в любой момент. К счастью, им удалось высвободить ее конечности и донести ее до берега до того, как кому-либо стало плохо. Алик уже снимал свое пальто, чтобы прикрыть ее и сохранить благопристойность, хоть и запоздало. Кендра видела выражение его глаз, знала, что он все понял. Он видел то же, что и она. На таком расстоянии он не мог не заметить. «Ее удушили», — сказал он. «Да», — Кендра опустилась на колени, разглядывая белое лицо девочки. «Боже, она выглядит такой молодой. 14, может, 15», — пробормотала она тихим голосом, полным невероятной жалости. Она откашлялась. «Она недолго пробыла в воде. Менее 24 часов, я бы сказала. «Ты случайно не похитительница трупов?» — засмеялся один из слоняющихся без дела молодых людей, заслужив своим вопросом пару неловких смешков от своих дружков. Мужчина с пепельно-белыми волосами и проникновенным взглядом вышел вперед, присев на корточки за ней и Аликом. «Я могу быть полезен. Я хирург, Саймон Делтон», — представился он, встретившись взглядом с Кендрой. Он немного отодвинул пальто. Кендра не сразу поняла, что он был так осторожен, потому что не хотел обнажать интимные части тела девушки. Потом он поднял ее руку. «У нее все еще трупное окоченение». «Вода холодная, так что трупное окоченение может замедлиться». «Вы, похоже, довольно хорошо информированы, да?» — произнес высокий джентльмен с рыжевато-коричневыми волосами, стоящий рядом с герцогом. Он был привлекателен, не чета Алику, конечно, но все же было что-то завораживающее в его темно-голубых глазах и в загорелом худощавом лице, когда он посмотрел на нее. «Кендра Донован, у меня есть некий опыт». Он поднял бровь с выражением недоверия. «В убийствах? Простите, но вы же женщина, служанка». «И что?» Так как этот ответ, казалось, сбил его с толку, Кендра вернулась к изучению тела мертвой девушки. «Я подозреваю, что мы обнаружим, что подъязычная кость и щитовидный, и перстневидный хрящи сдавлены из-за удушения руками». Она посмотрела на Саймона Делтона. «И посмотрите на глаза, доктор! Субконъюнктивальное и петехиальное кровоизлияние!» К ее удивлению, он вспыхнул. «Я не врач, я хирург!» Она нахмурилась. «Какая к черту разница?» «Я заметил», — продолжил он в ответ на ее наблюдение, а затем объяснил в общих чертах остальным. «Петехия — это когда кровеносные сосуды вокруг глаз разрываются из-за удушья». Алик насупился. «Кто-нибудь узнает ее? Она местная?» Мухи, всегда пребывающие на запах смерти, начали собираться. Алик раздраженно размахивал руками, чтобы разогнать их, хотя и ненадолго, так как они жужжа возвращались, только уже в большем количестве. Мужчины придвинулись ближе, чтобы лучше рассмотреть мертвую девушку. У Кендры было впечатление, что их привлекло любопытство, а не желание помочь. Один из молодых людей издал тихий звук горлом и отошел назад. «Осторожно, Гэбриэл!» — проворчал другой мужчина, столкнувшись с ним. «Ты видел ее раньше?» — резко спросила Кендра Гэбриэла. Ему было примерно столько же лет, как и ей. Он выглядел привлекательно, благодаря взъерошенным темно-каштановым волосам и карим глазам. Его реакция могла быть шоком от увиденного мертвого тела или чем-то еще. «Нет, нет!» — Гэбриэл отошел. Кендра продолжала на него смотреть. Он засунул руку в карман пальто и вытащил оттуда серебряную фляжку, раскрутил крышку и сделал большой глоток. Судя по его покрасневшему лицу и немного остекленевшему взгляду, она подозревала, что он не впервые прибегал к фляжке за сегодняшний день. Алик тоже наблюдал за ним. «Постарайся не напиваться, Гейб!» Молодой человек ощетинился и послал Алику такой испепеляющий взгляд, что Кендра удивилась, как не почувствовала его жара. «Сложно сказать, но она не кажется мне знакомой», — пробормотал Элдридж, почесывая заднюю часть шеи, как будто бы она болела. «Никто в округе не разыскивал пропавшую девушку. Вы что-нибудь слышали, Морланд? Местный судья обычно первым узнает о таких вещах». «Что?» Мужчина с рыжевато-коричневыми волосами, Морланд, вздрогнул и покачал головой. «Нет, ваша светлость, я ничего не слышал». Элдридж мрачно смотрел на девушку. «Кто-то, должно быть, обезумел от ярости и задушил эту бедную девочку, а затем выкинул ее в реку». Кендра была в раздумье, она вся напряглась. Она снова размышляла о том, чтобы оставить все как есть и не вмешиваться. Но, черт, она так не могла. «Это была не ярость», — произнесла она медленно. «Это был расчет. Холодный расчет. Человек, который это совершил, знал, что он делает». Снова воцарилась мертвая тишина. Затем мужчина, которого назвали Морландом, спросил. «Какого дьявола вы говорите?» «Я говорю, что эту девушку не просто удушили. ее душили неоднократно. Область синяков вокруг шеи обширная, неравномерная. Это означает, что он душил ее, а затем снова позволял ей дышать. Потом он убирал руки и менял позу. «Видите здесь?» Она показала на неравномерные темные пятна в районе горла жертвы. И он снова душил ее, и потом еще. Морланд изумленно уставился на нее. «Это просто какой-то абсурд! Вы кто?» «Правда, сэр!» — он повернулся к герцогу. «Вы же не ожидаете, что мы проглотим подобную абсурдную выдумку? И от обычной служанки, от женщины!» Кендри пришлось прикусить язык и воздержаться от едкого ответа. «Это не моя эпоха», — напоминала она себе. «Если они ей не поверят, ей придется оставить все как есть». Но все же во рту у нее пересохло, когда она перевела свой взгляд на герцога Элдриджского. Он нахмурил лоб, но она не знала, что происходит у него в голове. Станет ли он игнорировать ее наблюдение из-за того, что она женщина? Он покачал головой. «Сейчас не время спорить об этом, Морланд. Нам нужно сделать что-то с этой бедняжкой». Кендра выдохнула, хотя до этого момента не осознавала, что затаило дыхание. Он не назвал ее сумасшедшей. Пока что. Наверняка она сможет узнать только тогда, когда расскажет герцогу о том, что знает и что подозревает. Она могла только молиться о том, чтобы он поверил ей. Кендра стояла в стороне, пока они обсуждали, куда отнести тело, и в итоге сошлись на ледяном хранилище замка. Затем им нужно было придумать, как ее лучше туда доставить. В конце концов, было решено, что пара лакеев донесет ее до поляны, а уже потом повозкой жертву довезут до замка. Эта операция была осуществлена довольно неуклюже. Во-первых, оставшиеся лакеи испытывали тошноту при мысли, что им придется снова притронуться к телу. Они были не в восторге от предложения пожертвовать своими роскошными ливреями, чтобы укрыть ими жертву. Они согласились только когда Алик приказал им. Кендра не могла винить их. Черт, она сама была не в восторге от сложившейся ситуации. Не имело значения, что это не было местом преступления, или что тело преодолело целое озеро и реку, или что даже если бы ей удалось найти какую-то улику, у нее все равно не было бы оборудования и судебно-медицинских экспертов, которые могли бы дать ей ответы на интересующие ее вопросы. Она все равно продолжала отслеживать любое экспертно-криминалистическое нарушение, которое замечала. «Нам нужно пригласить местного констебля», — сказал герцог, когда они начали свой путь обратно по лесу. Алик фыркнул. «Много это даст. Самое страшное, с чем сталкивался Роджер Хиллиард, это периодическая поимка браконьеров или улаживание конфликтов между фермерами из-за того, что корова одного вторглась на поле другого и съела его чертово зерно». «То есть из правоохранительных органов у вас тут есть только местный констебль?» — спросила Кендра. Ее беспокойство становилось все более явным. «Морланд, тут судья!» — напомнил кто-то. Алик нахмурился. «У тебя тоже нет подобного опыта, Морланд!» Кендра заметила гневный огонек в глазах Морланда. Алик, может, и не отличался дипломатичностью, но про себя она согласилась с ним. Ни у кого из них не было подобного опыта, кроме нее. «Что ты предлагаешь, Садклифф?» — бросил с вызовом другой мужчина. «Пригласить сюда сыщиков из уголовного полицейского суда?» Челюсть Алика напряглась. «Возможно, я бы предпочел не привлекать никого со стороны», — нахмурился Морланд. Его выражение лица и кислая интонация чуть не заставили Кендру улыбнуться. Это были практически те же слова и, без сомнения, тот же тон, который она столько раз слышала от копов, когда для расследования убийств приходилось просить о помощи ФБР. Может, между эпохами была не такая уж и большая разница. Затем она вспомнила, что Морланд сказал герцогу: «Вы же не ожидаете, что мы проглотим подобную абсурдную выдумку и от обычной служанки, от женщины». Она и раньше, конечно, сталкивалась с дискриминацией, но иметь дело с упрямым местным шерифом или грубым полицейским, возмущающимся по поводу вмешательства ФБР, была ли она женщиной или нет, было немного не тем, что ей приходилось испытывать сейчас. Она принялась потирать руки, чтобы справиться с внезапной дрожью. «Все в порядке?» Кендра посмотрела на Алика, удивившись заботливому участию, которое она расслышала в его голосе. Бывало и получше. Он ухмыльнулся, услышав ее сухой ответ, но улыбка была мимолетной. Он рефлекторно вытянул руку вперед, чтобы ветви деревьев не ударили ее по лицу. Это был, на удивление, галантный жест. «Вы не должны бояться, мисс Донован», — уверил он ее, удивляя ее еще больше. «В замке вы будете в безопасности». Кендра зажмурилась. Она осознала, что он правда пытался казаться милым, однако он не знал, о чем вообще говорил. Некоторые вещи в эту эпоху мало чем отличались от того, что было знакомо ей. По сути, как ей казалось, некоторые вещи никогда не меняются, например, убийства и монстры. «Вы знаете, вы заблуждаетесь», — сказала она мрачно. «Мы должны бояться, потому что это произойдет вновь». Глава 13. Ледяное хранилище было огромным зданием из серого камня без окон, с единственным входом и толстыми двойными дверями из дуба, смотрящими на север. Кендра поняла, что ощущение пустоты было обманчивым, когда они прошли мимо еще одних дверей, которые вели вниз, в подвальное помещение. Использование земли для поддержания прохладной температуры было умным решением. Там было 4 комнаты, в самой большой хранился, собственно, лед, гигантские куски, вырезанные из озер и прудов во время зимних месяцев и доставленные сюда на телеге для хранения в течение всего года. У других 3 комнат было совершенно разное назначение. 2 из них использовались для хранения скоропортящихся продуктов, таких как молоко и масло, овощи. В 3-й, той, в которой они собрались, очевидно, сдирали шкуру и отделяли мясо от костей дичи, на которую охотились в имении. Несколько фазанов и куропаток и пара кроликов были подвешены за лапки на крючки, укрепленные на потолке рядом с белой эмалированной стеной в дальнем конце комнаты. Несмотря на висевшие по всей комнате фонари, казалось, что вокруг них притаились и жались по углам темные тени. В воздухе стоял запах дыма, земли, мясо с душком и сырой крови. Делтон постелил покрывало из грубой шерсти на длинный стол посреди комнаты, куда и положили девушку. Кендра расстегнула и развернула ливреи лакеев, оставив девушку обнаженной. Ее тело больше не было мраморно-белым. В комнате, освещенной лампами, оно казалось неестественно золотистым, синяки и порезы на нем потемнели и выглядели совсем жутко. Алик удивился короткому проблеску смущения, которое он почувствовал в себе. Ему было знакомо женское тело, хоть и те, что ему довелось видеть до этого, были вполне себе живыми. На его долю также выпадала встреча со смертью во время кровавой кампании против Наполеона. Но сейчас это казалось неправильным. Присутствие Кендры Донован казалось неправильным. Герцог, по всей видимости, разделял эти чувства и неловко откашлялся. «Может, нам прикрыть бедную девушку, мисс Донован, чтобы сохранить благопристойность?» Кендра подняла на него взгляд и нахмурилась. Спустя какое-то время она осознала, что выражение, которое она увидела на их лицах, было ничем иным, как неловкость. Она справедливо предположила, что смущение мужчин происходило не по причине присутствия в комнате тела умершей девушки, а по причине присутствия живой. Если она хотела участвовать в расследовании, ей нужно было расставить все точки над «и» прямо сейчас. «Она находится за пределами благопристойности», произнесла она решительно. «Прямо сейчас правда важнее». «Правда?» — Алик вскинул брови. «Вроде вашего заявления о том, что кто бы ее ни убил, он совершит подобное снова? Скажите на милость. Откуда вам это может быть известно, мисс Донован? «У вас что, видение?» «Видение». Тут она поняла. «А, то есть вы считаете, я ясновидящая или прорицательница?» «Да, мисс Донован». Его губы сжались от нетерпения. «Прорицательница. Кто-то, кто утверждает, что может предсказать будущее». Кендра была внезапно потрясена этим открытием. Она на самом деле знала, что произойдет в будущем. Их будущее было для нее прошлым, или, скорее, историей. Это была странная мысль, и она ее смущала. Она отмахнулась от нее. «Я должен согласиться с лордом Сатклиффом», — вставил Морланд, приблизившись к столу, так что свет от ламп выделил его черты и сделал более заметными рыжие пряди в его волосах. Подозрительность блестела в его глазах. «Откуда, скажите, вы можете что-то знать о будущем?» Кендра задумалась. Здесь была загвоздка. Через 73 года Джек-потрошитель будет держать весь Лондон в оцепенении после убийства 5 проституток. Но сам термин «серийный убийца» будет, скорее всего, мало что значить для широкой аудитории до 70-х годов 20 века. К началу 21 века люди будут не только знать о существовании серийных убийц, общество будет их практически воспевать в популярных шоу, телевизионных, художественных и документальных фильмах и в целом ряде книг, посвященных этой теме. «Ну что, мисс Донован?» Алик поднял брови. Она переключила свое внимание на герцога. Она знала, что это он здесь все решал. В этом иерархическом обществе именно его ей нужно было убедить. «Там, откуда я прибыла?» — начала она, затем остановилась, немного нахмурившись, пытаясь собраться с мыслями. Даже в ее времени один труп не означает привлечение ФБР. Магическим числом была тройка. Это доказывало схему. Такова была формула, согласно которой можно было предположить, что где-то в окрестностях разгуливает серийный убийца. Однако то, что она сейчас видела на жертве, было убедительным доказательством того, что именно с этим феноменом они имели дело. «Мы сталкивались с подобными убийствами. Это ненормально». «Нескладно, Донован», — подумала она про себя, увидев, как Элдридж нахмурил брови. «Я знаю, что любое убийство ненормально, но часто есть какая-то мотивация, выгода или жадность, злость или ревность, но здесь что-то больше. Боже, она сейчас все испортит. Нужен был более прагматический подход. Посмотрите на рану на ее левой груди». Элдридж нахмурился, затем наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Синяк». «Нет, смотрите внимательнее». «А след от укуса?» «Да». «Какое-то животное», — предположил Делтон, нахмурив лоб. «Может, дикая собака?» «Нет. Если посмотрите на отпечаток, то увидите, что это не собачий укус, а человеческий». Морланд уставился на нее. «Откуда вам знать?» «Я знаю точно». Ее глаза раздраженно сверкали. «Кто-нибудь может сказать мне, какое животное укусило бы один раз и оставило бы потерпевшую в покое?» «Потерпевшую?» Алик явно раньше не слышал этот термин. «Жертву, девушку». Герцог выпрямился. «Мисс Донован права. Если бы это сделало животное, она была бы растерзана. Дикий зверь не оставил бы лишь один укус». Она подошла к жертве. Она не была медицинским экспертом, но она знала, что видит перед собой. Увидят ли они тоже? У нее есть кровоподтеки и порезы на обоих запястьях. Хоть она и предпочла бы, чтобы на ней были в этот момент латексные перчатки, она все же подняла руку девушки, стараясь не обращать внимания на ощущение, похожее на прикосновение к холодному воску, изучила пальцы, а затем и ладони. Никаких видимых следов самозащиты. Когда на них нападают, люди обычно инстинктивно защищаются. Мы поднимаем руки, пытаясь отразить нападение. Она внимательно оглядела ряд скептических лиц, окружавших ее. Эта женщина этого не делала. Она была неподвижна во время нападения. Основываясь на рваных ранах на ее запястьях, я предположу, что на ней были, скорее всего, металлические наручники. Веревка бы придала ране характер трения. «Боже мой!» Глаза Элдриджа наполнились ужасом. «Что вы такое говорите?» «Он пытал ее. Мне нужно увеличительное стекло. Но, кажется, вот эти раны выглядят так, как будто их сделали ножом». Она нахмурилась, пока изучала зону с кровоподтеками и ранами на туловище. Похоже, он какое-то время наносил ей ножевые ранения. «Какой кошмар!» — воскликнул Алек взволнованно. «Это еще не все. Пока жертва была в воде, и темная копна волос была мокрой, это не так бросалось в глаза. Теперь Кендра запустила руки в волосы девушки, расчесывая длинные темные пряди, чтобы они увидели, что в области за ушами и в задней части головы они были обрезаны, местами близко к коже. Он взял себе ее волосы. «Зачем? Зачем ему совершать такое?» — спросил Морланд. Он явно был заинтригован, как бы ни пытался это скрыть. «Трофей. Они иногда забирают такие сувениры у своих жертв, чтобы переживать этот момент снова и снова». Элдридж уставился на нее. «Они?» «Такой тип убийц», — ответила она медленно. «Эта девушка не была убита из-за денег или жадности или ревности. Убийцы такого рода не могут контролировать себя, даже несмотря на то, что контроль — это для них очень важный пункт. Контроль, власть, доминирование. Мне нужно время, чтобы составить полный профиль», — подумала она. Но она не могла сказать это вслух. Она и так уже, наверное, слишком много сказала. «Я не знаю, кто убил эту девушку, но я могу точно сказать две вещи. Это не было его первое убийство, и он определенно совершит это снова». Воцарилась гробовая тишина, а затем Кендра повернулась к Делтону. «Вы сказали, что вы хирург. Вы сможете провести вскрытие, доктор Делтон, если только есть кто-то еще?» Мужчина снова вспыхнул. «Я мистер Делтон, и я сказал, что я был хирургом». «О боже, у него что, приостановили действие лицензии? Лишили ее? Может, он был некомпетентен, поэтому он так странно реагировал каждый раз, когда она называла его доктор?» «Извините, если вы больше не практикуете?» «Нет, не практикую, но...» Он покачал головой и взглянул на герцога. «Ваша светлость, с вашего позволения, я могу провести вскрытие трупа». «Благодарю, мистер Делтон. Ваша помощь будет бесценна». Элдридж вздохнул, снова взглянув на мертвую девушку. «Нам нужно распространить ее описание в округе. Кто-то должен узнать ее. Нам нужно задействовать одного из тех сыщиков, Алек». «Я отправлю бумагу в Лондон сразу же». Герцог кивнул и вздохнул. «Мы сделали все возможное. Мистер Делтон, вам нужно послать за вашими инструментами. Мисс Донован, я отведу вас обратно в замок». Когда он взял ее за руку, Кендра поймала на себе недоверчивые взгляды остальных мужчин. «Слава богу, меня не занесло еще на два века раньше, потому что тогда они сожгли бы меня как ведьму». На улице герцог пробормотал. «Прекрасно снова почувствовать солнце. Не так ли, мисс Донован?» Кендра старалась забыть о недоверии, которое испытывали по отношению к ней трое мужчин, оставленных позади. Она подняла лицо. «Да», — ответила она Элдриджу, — «и это правда было прекрасно. Ветерок с ароматом цветов прогнал прочь запах смерти, доносящийся из угрюмой холодной комнаты, похожей на пещеру. Но солнце не могло рассеять гнетущее чувство в ее сердце, потому что она знала, что где-то здесь, в этом наполненном светом солнца мире, был монстр, выдающий себя за человека. И он, возможно, уже преследует свою новую жертву. Она думала, не слишком ли уже поздно. Глава 14. «Мы пошлем за Хиллиардом, конечно же», сказал Элдридж. «Он, по крайней мере, сможет распространить описание бедной девушки». Они вошли в огромный зал замка, похожий на атриум. Потолок украшало переплетение деревянных балок. Из его центра свисала массивная люстра из позолоченной бронзы с более чем дюжиной вощеных свечей, которые пока что оставались незажженными. Дневной свет пробивался сквозь высокие узкие окна, располагающиеся по бокам от входа. Окно в форме полумесяца с витражным стеклом над двойными дверями расцветило пол из черно-белых мраморных плит веселыми бликами. У дальней стены располагалась широкая лестница. Ее балюстрада была сделана из тяжелого кованого металла и велась наверх. Стены были освещены масляными лампами в изысканных подсвечниках и украшены средневековыми гобеленами, оружием, а также головами боровов и оленей. Она увидела, как герцог быстро посмотрел в большие тусклые глаза давно умерших животных и поняла, о чем он в этот момент подумал. Трофеи. «Ваша светлость, джентльмены!» Мистер Хардинг возник из одного из темных коридоров. Его глаза на секунду остановились на Кендре. Он явно не знал, что сказать. Затем он оправился от удивления и перевел свой взгляд на герцога, сделав вид, что ее здесь нет. «Графиня в зеленой комнате, сэр. Она просила передать, что желает поговорить с вами, как только вы вернетесь». «Спасибо, Хардинг». На лице дворецкого изобразилось недоумение. Он бросил неподдающийся расшифровке взгляд на Кендру и исчез в арочном проходе. Элдридж сказал: «Мне нужно увидеть Кейро. Алик, будь добр, пошли за констеблем и попроси доставить бумагу с просьбой прислать нам сыщика. Предлагаю снова встретиться в моем кабинете». Он посмотрел на свои карманные часы. «Скажем, в половине шестого. К тому времени мистер Делтон уже совершит вскрытие. А пока что я уверен, моя сестра организовала что-то для гостей. Так что у вас будет чем заняться, мистер Морланд». Морланд наклонил голову. «Спасибо, сэр». Кендра задержала дыхание, когда взгляд герцога остановился на ней. «Вы, конечно, присоединитесь к нам, мисс Донован». Это было большое облегчение. «Спасибо, сэр». Она помедлила. «Что ж, мне нужно возвращаться к своим обязанностям». «Встретимся в половине шестого». Элдридж улыбнулся, хотя она и чувствовала, как их глаза сверлили дыры в ее спине, когда она шла по залу. Кендра удержалась от того, чтобы обернуться, и проскользнула в одну из дверей, которая, как она надеялась, приведет ее к кухням. Алик подождал, пока она исчезнет из виду, затем хмуро обратился к своему дяде. «И что это за обязанности? Вчера вечером она сказала, что работает горничной. Сегодня она точно уже ею не является». Элдридж улыбнулся. «Вчера вечером ты думал, что она воровка». Морланд казался озадаченным их разговором. «Эта женщина воровка?» «Скорее всего, нет». Рот Алика сжался. «Как вы можете быть в этом уверены, герцог? Я также говорил, что она лгунья, и, скорее всего, так и есть. Вы верите ее заявлениям по поводу той девушки?» Лицо герцога потемнело, его взгляд упал на трофеи, украшающие стены. Волосы девушки отрезали, кто-то ее кусал, черт побери. «Я не знаю, чему верить, мой мальчик, но в настоящий момент мы не должны делать скоропалительных выводов». Кендра почувствовала себя еще большей парией, чем раньше, когда добралась, наконец, до кухни. Она знала, что за ней непрестанно наблюдают. Она чувствовала взгляды из-под тишка, которые бросали в ее сторону. Пара служанок даже прекратили работу и открыто уставились на нее, когда она проходила мимо. Где-то в самом центре головы у нее начала назревать боль. Не помогало и то, что на кухне сейчас была настоящая жара, шум стоял громче, чем обычно, и что здесь люди тоже прекратили свою работу и стали разглядывать ее, пока месье Антон, заметив это, не начал кричать на них по-французски. «О, мисс!» Роуз побежала ей навстречу и схватила ее обеими руками. «Что случилось? Мы слышали, там убийство!» Другая служанка подошла к ней. «Да, и что этот изверг на свободе?» Это заявление вызвало несколько испуганных вздохов в толпе молодых служанок, собравшихся вокруг Кендры. «Нас убьют в наших кроватях, точно вам говорю!» «Что за чушь?» Повар подошла разогнать это столпотворение молодых служанок. «Все за работу, сейчас же!» «Дора, эти каштаны сами себя не очистят!» «Но, повар...» «Возвращайся к работе!» Она прогнала их всех жестом и затем развернулась к Кендри. «Ну, мисс, и переполох же вы устроили. Тут ходят слухи о том, как вы говорили все эти вещи про ту девчушку, как ее убили. Вы не с чудинкой, случайно?» «С чудинкой? А, сумасшедшая! Я сама недавно задавала себе тот же вопрос». Она попыталась выдавить улыбку, которая ей не совсем удалась, и исчезла совсем, когда за ее спиной раздался голос миссис Денбери. «Мисс Донован, на одно слово вас можно?» Когда она повернулась, то увидела лишь, как черная юбка дома правительницы мелькнула и исчезла за углом. Ее тревога наверняка отразилась на ее лице, так как повар сочувственно потрепала ее за плечо. «Лучше идите, Кендра. Мисс Денбери хорошая женщина, но для нее вы стали настоящей неожиданностью, а она не любит неожиданности». Я поняла, что и сама их не люблю. От волнения у нее внутри все переворачивалось, пока она шла по теперь уже знакомому пути к кабинету дома правительницы. «Присядьте, мисс Донован». «Прошу прощения», — начала она, надеясь, что ей удастся предотвратить очередной нагоняй. Но домоправительница подняла руку в знак того, что она требует тишины. «Не надо, мисс Донован, не надо. Ваши извинения кажутся мне неискренними, так как вы прекрасно понимаете, что ваше поведение крайне необычно. Вообще-то, оно просто возмутительно». Она, казалось, подбиралась к тому, о чем на самом деле хотела поговорить. Серые глаза, которые часто казались осколками льда, вспыхнули от гнева. «Я никогда так не сгорала от стыда. Мистер Кимбл, может, и ответственен за распределение ваших гонораров, но вы находитесь в моем ведении. Ваше поведение отражается на мне». Кендра сжала свои липкие ладони. Эта сцена была ей так знакома, слишком знакома, как часто в детстве она также стояла в кабинете отца, пока он критиковал ее за то, что какой-то экзамен или выступление прошел не на должном уровне. «Мы ожидали от тебя большего, Кендра. Ты специально стараешься поставить в неловкое положение меня и твою маму». «Леди Этвуд в ярости от всей этой ситуации», — продолжила миссис Денбери. «Ее вечеринки славятся хорошим тоном, мисс Донован». «Славятся». «Найти ту девушку, сказать, что она была убита?» «Она и правда была убита». Кендра сжала кулаки. «И не я нашла ее, и не я убила ее». «Вы устроили настоящее представление со своим участием прямо перед вашими господами. Я не знаю, как у вас делается в Америке, но здесь так не делается», — сказала она, повышая голос. «Здесь вы будете вести себя подобающим образом. Пока я не решу, что с вами делать, вы будете находиться под лестницей. Вы не должны контактировать ни с гостями, ни с...» «Герцог попросил меня присутствовать в его кабинете в половине шестого». И да, Кендра получила злорадное удовольствие, увидев, как остолбенела домоправительница. Миссис Денбери вернула себе самообладание. «Понятно. Мы, конечно же, должны подчиняться желаниям его светлости, но до этого времени я ожидаю, что вы будете выполнять свои обязанности на кухне». Кубик льда был бы теплее тона домоправительницы. «И, мисс Донован, я бы не стала на вашем месте радоваться. Леди Этвуд, сестра герцога, они довольно близки. Герцогиня недовольна вашим поведением сегодня. Вы, может, и развлекаете его светлость, но осторожнее, ваше положение в замке, возможно, не такое прочное, как вы думаете». «Ее нужно уволить, Элдридж». Расположившись на греческой кушетке, герцог Элдриджский наблюдал, как его сестра взволнованно меряет комнату шагами. В свои 53, она была на 2 года младше его, Она все еще была привлекательной женщиной, подумал он. Она набрала вес с тех пор, как 35 лет назад очаровала в свой первый сезон весь Лондон, но несколько килограмм только сгладили черты ее лица. Ее волосы, возможно, уже были не такими золотистыми, и в них появились серебряные пряди, но она все еще убирала их по последней моде. Сейчас у нее была элегантная высокая прическа с испанским гребнем, который закреплял пучок в нужном месте. Ее голубые глаза все еще искрились, хотя в настоящий момент эти искры были скорее связаны с ее гневом, чем с жизненной энергией. В последние 3 года он заметил, что она начала наносить румяна на щеки. Сегодня она могла обойтись и без этого искусственного приема, так как гнев добавлял ее лицу соответствующую краску. «Ты меня слушаешь, Элдридж?» Она остановилась и уперла руки в бока, уставившись на него. Он вздохнул. Кейра называла его по титулу, когда была глубоко возмущена чем-то. «Я слушаю тебя, дорогая, но я не понимаю, почему мисс Донован нужно уволить». «Боже мой! Она сказала, что девушку убили перед всеми. Она испортила мой прием». «Я полагаю, что это сделала мертвая девушка». «Не дерзи, Берти!» В эту минуту герцог стал серьезным. «Ты абсолютно права, Кейро. Это не смешно. Однако мисс Донован имела на это право. Эта девушка, правда, была убита. Если бы только видела, что с ней сделали». Его глаза потемнели, когда он вспомнил синяки, раны и след от укуса. С каким жестоким животным они имели дело? Он вдруг резко встал и положил руки на плечи сестры, чтобы остановить ее нервозную ходьбу. Он посмотрел в голубые глаза, так похожие и формой, и цветом, на его собственные, и произнес: «Это не для ушей, леди. Достаточно сказать, что эта девушка заслуживает того, чтобы справедливость восторжествовала. Она, скорее всего, имеет здесь где-то семью. Они должны знать, что произошло с их родственницей». «О, Берти!» Ярость леди Этвуд исчезла и сменилась приливом сочувствия, потому что она знала, что в этот момент он говорил не только об этой девушке в озере. Почувствовав, что она за него переживает, он поцеловал ее в лоб, сжал плечи и затем отпустил. «Извини, Кейра, я знаю, что это все произошло в неудачное время и испортило твою вечеринку, но мы не можем закрыть на это глаза. Я послал за сыщиком в Лондон». «За сыщиком!» Она в ужасе прижала руку к горлу. «Что подумают гости?» «Я уверен, что это будет для них интересным развлечением». «Это не так!» Однако она не встречалась глазами с братом, потому что подозревала, что он был прав. Даже сейчас она знала, многие женщины уютно устроились в китайской гостиной, делая вид, что заняты кружевом, а на самом деле сплетничали о том, что произошло сегодня у озера. Даже эта глупая малявка Джорджина, нашедшая тело, казалось, была довольна тем, что получила такую известность, и повторяла свой рассказ, пронизанный шоком и ужасом. Леди Этвуд прекрасно знала, что она озвучила уже по меньшей мере 3 разные версии истории. С каждым разом ее страх увеличивался, и описание мертвой девушки становилось все более гротескным. «А эта женщина, служанка, как ты ее называл? Кендра Донован, ирландка». Ее губы искривились. «Ничего удивительного, что от нее столько неприятностей». «Вообще-то она американка». «Боже мой, это еще хуже. Чем она может быть полезна для этого расследования? Американка, простая служанка, женщина!» В ее голосе звучало сомнение. «Это ненормально». «Что тебе не нравится, Кейра? Что мисс Донован — американка, женщина или служанка?» Рот герцогини сжался. «Будь разумным, Берти. Если эту девушку убили, в чем я не уверена, то чем мисс Донован может тебе помочь?» «Она, кажется, имеет какой-то опыт в подобных делах». «Откуда она может его иметь? У нее вряд ли есть какое-то образование, если учесть ее социальное положение». Элдридж поджал губы, пытаясь вспомнить все, что ему было известно о Кендре Донован. «Я не считаю, что мы имеем право недооценивать мисс Донован», — произнес он медленно. «Доверься мне в этом деле, дорогая». «Берти!» «Я попрошу помощи, мисс Донован». Он остановился, задумавшись. «И на время вечеринки, Кейра, я бы предпочел, чтобы ты ходила по парку в сопровождении кого-то». Это ее удивило. «Я немного стара для компаньонки Берти, и так как я была замужем, боже, упокой душу Этвуда, мне она и не нужна. Все равно я должен настоять на этом». Леди Этвуд почувствовала холодок, коснувшийся ее плеч и никак не связанный со сквозняками, которые были привычным делом в ее родовом поместье. «В чем дело, Берти?» — спросила она, взволнованная выражением глаз брата. Элдридж вспомнил слова Кендры Донован. «Я могу точно сказать две вещи. Это не было его первое убийство, и он определенно совершит это снова». Он верил в то, что необходимо доверять своим инстинктам, но ему было свойственно и логическое мышление. Он был просвещенным человеком. Он что, с ума сошел слушать женщину? Или же сумасшествие не слушать ее? У него внутри все сжалось, когда он вспомнил о мертвой девушке. «Матерь Божья! Ее кусали, били, душили!» Он снова посмотрел на свою сестру. Его выражение лица было мрачным. «Это кошмар, Кейро», — произнес он тихо. «Кошмар, которого я никогда раньше не видел».